14. Гиперпространственный пейзаж. Как пояснил Колин, чтобы не тратить времени на вход-выход в гиперпространство, фермопилы сходу от Терры закладывали этакий крюк по карантинному региону, который ксеносами и атакуется. Не сказать, чтобы это стопроцентно надежный способ их найти, а точнее нарваться, но других никто не знал. А вот по пути мы считали и прикидывали с Эмиком. А что мы вообще в этом гиперпространстве сможем сделать? Потому что что сможем внутри корабля, понятно. Только вероятность пребывания этой стабилизирующей фигулины вне корабля во время атаки процентов 80-90. Пока выходило довольно неважно. О гиперпространстве с практической точки зрения было мало информации, только всякое там математическое моделирование n-мерных пространств второго типа. Правда, у нас с Эмиком был некоторый опыт сбива работы телепортатора, ну и плоскость Минковского. В общем, были пока смутные надежды, что что-то мы в гипере сделать сможем, и даже на то, что это что-то будет тем, что нужно. Так что выходило и неважно, но мы продолжали строить модели, оттачивая их ВР, хотя вероятность их срабатывания была далеко не абсолютной. Но и с девчонками продолжали отработку всякого интересного из костей удовольствий, куда же без этого. Корабль же летел через гипер. Летел и, наконец, прилетел. Вышли мы в нормальную реальность в мертвой системе с тремя звездами, как показалось сначала. А потом стало понятно, что звезда одна, а два гигантских плазмоида — гелиоты. И транспортный модуль пиитов в системе болтыхался, не говоря о линкоре и паре крейсеров имперского космофлота. «Опорная система», — пояснил Колин на резонный вопрос. «Их 300 без малого по периметру сектора атак ксеносов. Естественная граница зоны нападения, самая дальняя от нас точка зоны по нашему маршруту. Но, может, и излишне подробно пояснил, но не помешает. И никаких ксеносов на нас не нападало, чем они свою злостную и гадкую природу подтвердили. А дальше мы куда?» — поинтересовался я. «Если у вас нет других планов», — озвучил Триерарх, — «то мы направимся в Эглу». «Обитаемый мир?» — уточнил я, естественно, знакомый в общих чертах с географией региона охоты на ксеносов. «Точно так, Дукс. Сейчас там штаб операции, военно-технические верфи, наверное, не знаете. Я сам удивился, когда увидел». «Фермоментумы», — хмыкнул я. «Именно они, ваши знания, заслуживают восхищения». «Только дурачье дурачьем», — вредничал Эмик прямым каналом-наброском. А до меня дошла жуткая вещь. Я бронзового, чтоб не скучал, подключил к броскому как наблюдателя-комментатора, и Инвиктус видит всю мою жизнь. Но я броском редко снимаю, и даже когда снимаю, он под рукой. Хотя, учитывая то, что дошло только сейчас, точнее, вспомнилось, так-то думал, но замотался, дел тьмуще. Так вот, это получается, что бронзовый брат следит за мной не первый месяц. И за всяким следит, и за этаким, и даже разным. Ну и учитывая отсутствие вредных и ехидных бронзовых комментариев, наездов за перерасход смазки, оберегающие детали, подвергающиеся нагрузке трением и всякое такое, до Эмика дошло, что такое личная жизнь. Удивительно, но факт. По крайней мере, так выходит, исходя из того, что он в нее не лезет, что с его бронзовым тактом даже странно. Так что даже если мы столкнемся с ксеносами и не сможем с ними справиться, что видится мне крайне маловероятным. «Но исключать это глупо и преступно», — отметил я. «Точно так. То есть даже в этом маловероятном случае, выйдя в нормальное пространство, мы получим всю необходимую помощь в борьбе с ксеносами и даже больше». «Это единственная причина, по которой вы предполагаете направиться в Эглу?» «Нет, Дукс. В Эгле происходит составление маршрутов гиперпатрулирования». «Гиперохоты?» «Можно и так сказать. А приказ Императора не терпит задержек. Так что, возможно, освободить некоторый сектор от патрулей, где будем курсировать мы, гарантия это не даст, но вероятность значительно повысит». «Понятно. Не имею никаких возражений. Действуйте». Ну и стали фермопилы действовать. Естественно, на пути к Эгле никаких сволочных ксеносов не появилось. Правда, в перелете случился довольно забавный инцидент. Топаю я, значит, в ангары Инвиктусов с Эмиком позаниматься, помоделировать. Мысли всякие думаю и вообще в себя погружен. И тут мимо меня на полусотни километров в час пролетает киберядро. Ну что оно, кибер, я понял только через какое-то время. А так летит такая условно круглая фигулина в полуметре от пола, вращается и вообще угрожает моей персоне своей траекторией и скоростью. Еле увернуться успел, а то бы было ни хрена не забавно, а грустно. Но увернулся, удивленно проводив неопознанный злостный объект взглядом. Объект вписался со звоном в стену, развернулся, поднялся на ноги и стал опознанным. Вулканист, занимающийся инвиктусами. Развернулся из своего сферического состояния, помахал руками-манипуляторами, проверяя их целостность, и деловито почесал назад в ангар, равнодушно буркнув по пути: «Приветствую, Дукс». «И вам привет, почтенный ферромантум», — в спину пробормотал я вулканисту. «Эмик, зараза!» — рявкнул я в коридор, сопоставив действие и место действия. «Привет, Галин», — прогудело из ангара в конце коридора. «Чего ругаешься, дурачье такое? И ты там живой, кстати?» «Мертвый», — мстительно крикнул я. «Врешь, дурацкий Галин». После нескольких секунд сделал потрясающий в своей логичности вывод бронзовый пинатель. «Ты какого черта почтенными вулканистами пинаешься?» — возмущался я на ходу. «По делу пинаюсь», — рявкнул Эмик. 10 раз говорил, не лезь своими дурацкими манипуляторами к Эгиде. Мне ее прекрасная дама прилепила, да. И нечего к ней всяким вулканистам лезть. Техобслуживанием занимайся, кибердурачье», — рявкнул бронзовый уже явно самому ферромантуму, давно досеменившему до ангара. «Я и занимаюсь», — негромко заворчал вулканист. «И должен знать инструменты обслуживаемой машины. Есть приказ подготовить к возможному противостоянию с ксеносами, а ты не даешь провести всестороннее исследование, сбоящая машина». «От сбоящего кибердурачья слышу», — отрезал бронзовый. «И не ври, тебе это не нужно. Эгида в прекрасном техническом состоянии. Подготовка с твоей стороны может касаться только видов и типов снарядов для жнеца. В моем случае», — уточнил честный Эмик. «Если интересно, то иди в задницу, любопытный вулканист, или в коридор, куда я тебя пинаю». «Все равно узнаю, что это за приспособление», — почти неслышно пробормотал себе под нос ферромантум. Но я был уже в ангаре и не без помощи броскома услышал. Стараясь не ржать, засунулся в ложемент управления, и там, выслушав гневное бурчание Эмика, наконец проржался от души. Ну, в общем, с Эгидой действительно выходило, что она техобслуживания не требовала, имея систему самодиагностики и все такое. Но у ферромантума взыграло любопытство и всякое такое, и он нудно пытался до приспособления добраться и понять, что это такое. Ну а бронзовый крутил вулканисту соответствующий бронзовый шиш, и это вылилось в виденный мной пинок вулканиста с неопознанным киберобъектом в коридоре. Причем, что не менее забавно, ферромантум понимает, что его интерес не служебный, а то бы не бурчал, а орал, размахивал манипуляторами и ябедничал всем. Да ко мне бы обратился, мол, так и так, Дукс, образуем свое бронзовое чудовище. В общем, забавно, да и бронзовому есть вулканист для пинания, только не слишком часто. «Знаю, занудный Галин, только когда лезет к Эгиде и к вычислителю. Впрочем, к вычислителю он ни разу не лез», — признал Инвиктус. Так что бронзовому появилось новое развлечение, ну и вулканисту. Если бы он от бронзовых пинков не развлекался, то и не лез бы. Правда, близнецы начинали потихоньку, пока по мелочи безобразничать. Что ожидаемо, но не слишком приятно. Оставалась только надежда на то, что мы с этими дурацкими ксеносами побыстрее встретимся и мигом совсем и вообще разберемся. Так и дошли до Эглы, где кораблей космофлота и вправду было столько, что они были видны невооруженным глазом. Этакая дымка кольцами вокруг обитаемой планеты. В переговоры мне лезть не пришлось. Колин пихал во всех своими полномочиями, которыми его щедро осыпала императорская канцелярия, подозреваю не без умысла его предусмотрительности, но в заботе о психике и прочих подобных вещах военных империи, чтобы ни я, ни тем более Эмик лишний раз не переговаривались и не подрывали боеспособность империи. Ну и осыпали полномочиями триерарха, а его в мое подчинение. И вправду лучше выходило. Я вот тоже не слишком объективно оценивать и в лицо говорить правдивые вещи люблю. Дурачье на это обижается. Эмик любит, но у него есть вулканический мячик, так что нормально, обойдется. По итогам получасовых переговоров гиперпатрули в регионе несколько изменили движение, предоставив фермопилам отдельный коридор. Ну и полетели мы по этому коридору ловить ксеносов. И ожидания, что так и будем мотаться, как дурачье, не оправдались. Ксеносы на нас напали, но нашли время, блин. Сволочные и гадкие твари, чтоб их. «Ты только взамен упущенного оргазма нахрен этого противного ксеноса не разнеси», — заботливо сообщил бронзовый, когда злобный я влез в ложемент. «Нам их вообще-то ловить надо», — просветил меня он. «Хоть стой, хоть падай, и даже не огрызнешься, блин». Но в себя я пришел, стали мы сопоставлять схемы и данные, и на данный момент выходила такая картина. Поверх фермопил щит в перегретом режиме, поверх щита ксенос в режиме запредельного сволочизма и гадства — тычется своими ксеносскими и противными щупальцами в просвет поля, там, где двигатель, отдергивает их поврежденными назад. И это все, что его ксеносская морда может на данный момент сделать. Щиты фермопил Мациет используют всякие подлые состояния излучения, но фермопилы чертовски мощный, вооруженный и просто энерговооруженный кораблик. И все сдавливания и попердывания излучениями ксеноса хоть поля и рушат, но есть запас конденсаторов-эмиттеров, с энергией вообще проблем нет. То есть, судя по всему, фермопилы могут спокойно закончить в нужное время гипермаршрут на прицепившегося ксеноса, не обращая внимания. Это, конечно, хорошо, только нам и нашей миссии нахрен не нужно. И, кстати, учитывая антропоморфные и платформоподобные боевые эффекторы, ксеносы учатся. И совершенно не факт, что даже тот, который сейчас уныло тужится на поле фермопил, будет также уныло пыжиться. А вот использует какую-нибудь редкостную пакость, типа барионной плоскости или чего-то такого, и хана полям корабля. Пока не использовали, судя по известному, но, судя по известному, теоретически могут. Впрочем, мы наше задание от Императора получили, чтоб возможности ксеносам учиться, как нас убивать, не дать. В перспективе, конечно. А значит, не мыслеблудствовать надо, а дело делать. Так что потопали инвиктусы на палубу штурмовиков, от этих самых штурмовиков избавленную. Они в конфликте с ксеносами вообще были не особо нужны. Ну а пару оставленных на всякий случай техники оттягали в ремонтные мастерские и куда придется, потому что нам нужно было кусок ксеноса изучить, покромсать. Ну и штурмовая палуба со здоровенными воротами и большая подходила лучше всего. Выстроились, подготовились. Абордажная команда за закрытыми люками дверями заблокировала проходы. И тут смотрю на схему отключения щитов. И ни хрена она мне не нравится. Вот совсем. «Дурачье!» — протянул Эмик. «Ну, схема, похоже, стандартная выпуска пустотных аппаратов. Но да, дурачье», — признал я. «Дело в том, что по этой схеме поле напротив ворот отключалось полностью. Вроде то, что нужно, только оно — плоскость. И ксенос свою противную плоть потянет к нам, это факт. Вот только она же бессуставная, огромная. И вот выпустит он ее по бокам, вдобавок так сломать фермопилы может. «Колин, стоп! Отмените отключение полей!» — рявкнул я в корабельную сеть. «Слушаюсь, отменено, Дукс. А что?» Начал было триерарх, но я скинул в сеть нашу схему с полем воронкой, исходящим на нет как раз у ворот палубы. «Понял, виноваты, не подумали. Благодарю, Дукс». «И величайший инвиктус Империи», — педантично уточнил Эмик. «И вас, Эниус Эквис». «Да не за что, триерарх, одно дело делаем. Откройте, пожалуй, пока ворота, пока перерасчитываете поле», — уточнил я. «Слушаюсь». Ворота открылись и... «В общем, звездец — это ваше гиперпространство, как он есть. Это при том, что генераторы фермопил создавали область нормализованного, точнее, соответствующего привычной метрике пространства. Но противный ксенос, ладно. Противный, неприятных цветов, со вспышками всякими бьющими в поле и его несимпатичную персону освещающими. Это он поле так ковыряет безуспешно, паразит, да и хрен бы с ним». Основной звездец был в том, что сенсоры всех видов и типов по мере отдаления точки зрения наблюдения от фермопил начинали сбоить, причем совершенно нелогично. То есть дальномеры, радары, гравиметры давали расстояние до ксеноса от полусотни метров, как и было по факту, до нескольких километров. Вот просто на пустом месте с разницей в замерах в секунду. Ну и показания датчиков друг с другом ни хрена не коррелировали, давая показания в разнобой и без связи. «Шагнем!» Мужественно решил я, не отводя взгляд от противного ксеноса. Инвиктусы шагнули, а я, проглотив мат, просто отключил на время оптические датчики. Вестибулярный аппарат не выдерживал совершенно невозможной, дерганной, неестественной перспективы. В плане прочих сенсоров творилась такая же неудобоваримая хрень, но ее воспринимать было психологически проще. Веско и бронзово высказался Эмик. «Даже у меня вычислитель закружился, фигурально и ориентируясь на твои ощущения, пилот», — уточнил он. «Как же нам тогда действовать?» — протараторила расстроена Веснушка. «А что такого?» — вопросительно пискнула Вё. «Смена перспективы хреново действует на вестибулярный аппарат, да и не только. А нам нормально». «Нормально, нормально. Правда, полагаться на эту информацию нельзя. Но смотреть можно, даже прикольно». «Хм, видимо, гиперразвитые области мозга близнецов как раз области трехмерного ориентирования, используемые для математических вычислений, справляются с этим бардаком и воспринимают, игнорируют это надругательство, они совершенно нормально. Впрочем, мы тоже привыкнем. Человек он такой, ко всему привыкает. А может, и не придется, если вся наша ксеноборческая эпопея закончится блестящей победой и захватом нужного куска прямо сейчас». Не очень в такое верится. Ну а вдруг? «Отступаем от ворот», — распорядился я. «Старайтесь ограничить поле зрения проемом. Ну а как ксенос полезет, уже и не страшно будет. И собирайте данные от всех датчиков и сенсоров. Нам, скорее всего, в той хренотени», — изящно определил я творящееся за бортом запределье. «Придется действовать. И чтобы хоть как-то ориентироваться...» «Не тренди, занудный Галин. Все и так понимают». «Вредно, но, возможно, в чем-то верно». «Отступаем и готовимся», — занудно повторил я. Отошли мы вглубь отсека метров на 20, выстроившись шеренгой, а тем временем поле Фермопил выгибалось в воронку, позволяющую ксеносу попасть в наши руки.